Глава 4. К офису мы подъехали вовремя, так что, не став тянуть, я покинула машину, но тут Медянский снова меня удивил. Отобрал кейс, хотя я не планировала отдавать, понимая, что сейчас это будет выглядеть глупо. «Екатерина Юрьевна?» Приподнятая бровь намекнула на то, что я веду себя неправильно. По крайней мере, не так, как хотел он. «Не стоит». Я попыталась потянуть кейс на себя, но он отвел руку в сторону, и я поняла, что дальнейшие мои действия будут нелепыми. «Вячеслав Давидович, отдайте». «Екатерина Юрьевна, мне воспитание не позволяет». Свободная ладонь указала мне на двери. И смешно, и грешно. Воспитание ему не позволяет. Он где такой правильный воспитывался? Недовольно поджав губы, чтобы он понял, я совсем не рада его воспитанию, вошла в здание делового центра, где наша компания снимала офис на 7-м этаже и моментально поймала на себе не меньше 10 взглядов. Судя по округлившимся глазам Алиски, стоявшей на ресепшн, она знала то, что вскоре из нее вытрясу я. «Алис, привет!» Мимоходом поздоровавшись, я уточнила. «Шеф пришел?» «А?» С трудом оторвавшись от рассматривания моего спутника, хорошенькая блондинка словно через силу кивнула. «Да, да, пришел, 7 минут назад». «Спасибо». «Да, это клиника». Алиска была хорошенькой, но глупенькой и очень влюбчивой. А еще она мечтала выйти замуж за олигарха и знала их всех в лицо. Знала доход, семейное положение, перспективы, а также всю родню мужского пола старше 18. Я ее разубеждать не торопилась. Я вот вообще периодически о Борке мечтала. А что? Орки — мужики крепкие, хозяйственные. И вообще, мужик должен быть чуть симпатичнее обезьяны. Тогда не уведут. Вздохнув, потянулась к кнопке вызова лифта, но не успела. Медянский меня опередил. Кстати, его можно было бы назвать орком. Воспитанным, красивым орком. Хотя для орка он был слишком симпатичен и слишком богат. Нет, нам таких не надо. В лифте я предпочла мысленно создать образ его возможной спутницы. Что-нибудь этакое, изящно-эльфийское. Нимфа, дриада, сельфида. Нежные хрупкие создания, нуждающиеся в сильном мужском плече. Такой и коня лишь взглядом остановит, и мамонту одним жестом бивни в морской узел завяжет. Да, определенно, ему бы подошла высокая стройная блондиночка. Фея? Нет, лучше все-таки сельфида. Воздушный дух. И жили они долго и счастливо. В особо эротичных позах. Да, с позами сегодня поработаем. Коварно усмехнувшись, прикинула, что сцена будет очень выгодно смотреться на шкурах при свете костра. Этакая первобытная страсть. Да, неплохо. О, приехали. Вынырнула из своих не самых приличных фантазий и поняла, что сделала это не там и не в той компании. Медянский смотрел на меня несколько озадаченно и даже настороженно. Но не буду же я оправдываться. Неопределенно пожав плечами, я тихо проговорила. Кино на днях смотрела, забавная сцена вспомнилась. Идемте, думаю, Дмитрий Васильевич нас уже ждет. Ждал нас не только Дмитрий Васильевич. Стоило нам только показаться на глаза Светлане, как она их тут же округлила. Что такое? «Доброе утро. Света, уточни у шефа, можем ли мы сейчас пообщаться по поводу клуба Вячеслава Давидовича?» «Секундочку». Почти сразу взяв себя в руки, еще одна симпатичная блондиночка, но уже с более высоким уровнем интеллекта, сняла трубку. «Дмитрий Васильевич, подошла Потапова со вчерашним клиентом. Примите». Что именно, — ответил шеф, — я не расслышала, но Света едва уловимо поморщилась, что могло означать лишь одно. Шеф был раздражен и сказал что-то резкое. «Проходите». Все это время Медянский стоял безразличным наблюдателем, но как только секретарша указала рукой на дверь, кивнул и отправился первым. Так и не отдал кейс. Закатив глаза, переглянулась со Светланой, не нашла в ее лице понимания ситуации и вздохнула. Да, вряд ли кто поймет мои мысленные метания. А между прочим, странно смотрится, когда заказчик носит вещи своего работника. И ерунда, что кейс не килограмм весит. Я тоже не нимфа, который год таскаю, еще ни разу не надорвалась. Оборвав свои пыхтения на пороге, внутрь кабинета входила уже улыбающаяся и дружелюбная. Шеф так и вовсе светился, как начищенный самовар, встав из-за стола и с усердием пожимая руку клиенту. «Итак, я могу поздравить с устроившим вас решением?» «Вчера мы с Екатериной Юрьевной обсудили основные моменты и детали, но эскизов я еще не видел». Устраиваясь за столом и вскрывая кейс, мужчина без видимых душевных терзаний по поводу того, что это чужая вещь, вынул мои рисунки и, отодвинув кейс в сторону, начал раскладывать их перед собой. Выражение его лица при этом было странным, удивленно озадаченным и одновременно недоверчиво восхищенным. Надеюсь, последнее было именно восхищением. Мы с шефом, как два стервятника, отслеживали каждый отложенный в сторону рисунок, отмечая, что клиент сортирует их по трем кучкам. Пока я не могла понять принципа, но была уверена, что вскоре нам все расскажут. Как только эскизы кончились, Медянский потянулся к левой кучке и начал пересматривать ее вновь. Да так внимательно, что я уже начала нервничать. Шеф, судя по судорожно сжавшимся пальцам, тоже. Что ж, наконец варвар закончил изучение набросков и, подняв взгляд на меня, широко улыбнулся. Улыбка вышла, ну, очень кровожадной. Не представлял, что мои мечты могут быть воплощены на бумаге кем-то посторонним. Но вам удалось. Я искренне этому рад. Уф! Аллилуйя! Шеф так и вовсе что-то весело крякнул, но я не стала заострять на этом внимание. Клиент смотрел на меня с таким нескрываемым детским восторгом, что я вдруг смутилась. Сконфуженно почесала кончик носа, улыбнулась в ответ. Наше переглядывание прервал шеф. «Итак, раз вас все устраивает, то, думаю, стоит утвердить именно Екатерину Юрьевну вашим исполнителем. Верно?» «Да, конечно». Тут же, подключившись к обсуждению условий договора, Вячеслав Давидович в два счета обозначил максимально интересующие его пункты, и пока я удивленно переваривала их смысл, шеф уже просил Светлану пригласить Константина, юриста из конторы, занимающий офис на нашем этаже. «Екатерина Юрьевна, вас что-то смутило?» «Да». Медленно протянув, пока мозг пытался сформулировать мысль, случайно глянула на шефа, и слова растерялись окончательно. В глазах шефа явно читалось: «Не смей!» Чуть помедлила, нахмурилась. «Ну уж нет, у нас не рабовладельческий строй». «Вячеслав Давидович, меня слегка удивляет пункт о том, что во время ведения вашего проекта я не имею права заниматься другими работами. Но суть в том, что на текущий момент у меня есть 3 незавершенных дела». «Их вполне может доделать Татьяна». Оборвав меня на середине фразы, шеф недовольно поджал губы и заледенел взглядом. К его сожалению, сегодня меня это не пробрало. Я вообще сегодня была невероятно смелой. «Будешь тут, когда тебя фактически в рабство продавать собираются». «Екатерина Юрьевна, сколько времени вам необходимо для завершения или передачи текущих дел?» Клиент был настроен более дружелюбно. «Чёрт! Если бы он не был таким мишуткой, я бы, наверное, понаглела». Но, глядя в его добродушные и теплые глаза, я очень хотела заверить, что кроме его проекта у меня вообще никаких дел. Но нет. 20 минут мне хватит. «Буду признателен. Это все или что-то еще вас не устраивает? Екатерина Юрьевна, не стесняйтесь, спрашивайте». «Да, немного удивляет время работы. Что значит «по мере необходимости»? По ночам я сплю, и на выходные у меня планы личного характера». «Знала я таких «по мере необходимости». Клюнет что-нибудь взад, так чуть ли не в 3 ночи звонят, чтобы истеричным голосом заявить, что оливковый не надо, а надо ментоловый. И не бук, а дуб. И не в 9 утра начинать работы, а в 9:15. Знаю, проходили». «Екатерина Юрьевна, прошу простить, я не очень корректно выразился». Досадливо поморщившись, клиент пояснил: «В любое рабочее время, естественно. Я и сам предпочитаю по ночам спать, а выходные посвящать отдыху, а не работе. Просто я хотел бы быть уверенным, что если вы или ваш совет понадобится мне в течение дня, вы будете абсолютно свободны. Конечно, мы обозначим в договоре конкретное рабочее время, чтобы вы не переживали, что я буду превышать полномочия». Стало немного неловко, словно я параноик со стажем, а он очень терпеливый и все понимающий врач. «Спасибо, успокоили. Извините, если обидела, просто я встречала людей, не совсем осознающих, что неприлично звонить в 5 утра, чтобы уточнить цвет обивки для мебели». Медянский удивленно усмехнулся, и в этот момент наше общество пополнилось еще одним присутствующим — Константином Николаевичем. Стараясь оставаться бесстрастной, я дружелюбно кивнула не самому порядочному представителю рода человеческого, и пока мужчины сжали друг другу руки и знакомились, предпочла собрать эскизы, при этом стараясь те самые положить отдельно, чтобы чуть позже рассмотреть их более внимательно. Но уже сейчас было видно, что варвар остановился на коричнево-ржавой гамме. Неплохой выбор. Мне тоже нравились эти теплые тона. Надо только подумать, чем их разбавить. «Екатерина Юрьевна, можно поздравить вас с восхождением на новый уровень?» Костик светился так, словно это была его заслуга, но я лишь сдержанно улыбнулась в ответ и кивнула, не собираясь общаться с этим двуличным типом. К счастью, в свое время мне хватило ума не повестись на улыбки и бесчисленные комплименты, и спустя всего пару месяцев я была этому невероятно рада. Вездесущая и всезнающая Алиска, присоединившись к нам с Татьяной за обедом, по великому секрету призналась, что Костик проиграл, не сумев очаровать новенькую в стандартные сроки. Так я узнала, что одноразовый секс со мной стоит 100 баксов. Было противно. Не обидно, а именно противно. После этого я в очередной раз пересмотрела свои представления о коллегах, мужчинах в целом и отдельной их категории «козлы». Костик уверенно занял строчку в данной категории, и после этого я свела все общение с ним до минимума. Он, кстати, нисколько по этому поводу не комплексовал и вообще делал вид, что все хорошо, и мы с ним друзья, не разлей вода. Бывают же такие двуличные типы. «Дмитрий Васильевич, я вам больше не нужна? Я пока передам дела, хорошо?» Дождавшись утвердительного кивка, я поторопилась покинуть кабинет шефа и отправилась к себе. Была мысль не только передать дела, но и узнать интересующие меня подробности у коллег. К сожалению, в кабинете ждало разочарование. Стоило мне войти, как Татьяна с порога заявила: «Ну, слава богу, хоть ты жива!» «В смысле?» «Ромашка в стационаре неврологии!» «О!» Присев, я удивленно уточнила: «Серьезно?» «Думаю, да. Вы, когда с клиентом вчера уехали, шеф ему позвонил и отчитал так, что стекла дрожали. Сама понимаешь, увольнять никто никого не будет. Все-таки Роман у нас специалист высокого уровня. Но тут я с шефом абсолютно согласна. То, как он вчера сбежал, просто верх наглости и безответственности. Кстати, как у тебя? Нормально?» «Да, все в порядке». Не очень весело усмехнувшись, я, в свою очередь, ошарашила Татьяну. «Клиент требует меня в безраздельное пользование, и поэтому всю незавершенку шеф велел отдать тебе». «Да». Энтузиазма мое сообщение не вызвало, но, вздохнув, Танюшка махнул рукой: «Давай, валяй свою текучку. Все лучше, чем полный простой. Я как раз на днях свое закрываю, а нового пока ничего не предвидится. Что там у тебя?» В два счета перекинув коллеге необходимые файлы, я рассказала, что и как, выслушала пару замечаний, согласилась, заверила, что люблю, исправлюсь, и вообще с меня шоколадка. К счастью, Татьяна не худела и согласилась. Мы уже заканчивали разбирать последний проект, и я, перегнувшись через стол, тыкала пальцем в экран, заостряя внимание на некоторых моментах, когда дверь открылась, и моей пятой точке достался восторженный свист. Лениво обернулась, потому что дергаться было глупо, и поморщилась. В дверях стоял Илья Дмитриевич, младший сын шефа, лучший друг Костика и профессиональный пикапер без стыда и совести. «Привет рабочему классу!» «Привет!» Нейтрально поздоровавшись, я отвернулась, встала более прилично и первым делом договорила: «Вот, в принципе, и все. Если что, звони. Лучше пиши». «Хорошо». «Девчат, а что за клиент у отца?» Илья, которого, видимо, не пустили в кабинет шефа, решил узнать подробности не у Светланы, а у нас. И не просто узнать, а сделать это, развалившись на Ромкином месте, да еще и закинув ноги на стол. Видел бы его Роман. Нашего чистюлю удар бы хватил. Решив не таить, я небрежно ответила: «Медянский. Знакома фамилия?» «Да ладно!» Удивление Ильи, которому не так давно стукнуло 30, но который до сих пор вел себя как подросток старших классов, было искренним. «Старший или младший?» Вячеслав Давидович. Круто! Задумчиво почесав затылок, Илья уточнил. И кто с ним работать будет? Ромка? Нет, я. Ты! Удивление в округлившихся глазах зашкалило, а затем он расхохотался. «Катюха, ну ты даешь! Отличная шутка! Я почти поверил!» И именно этот момент выбрал Медянский, чтобы сначала вежливо постучать, а потом, приоткрыв дверь, поинтересоваться. «Екатерина Юрьевна, вы закончили?» «Да, конечно». «Тогда идемте, уточним некоторые моменты на месте». Не став пенять Илюше, что сидеть с открытым ртом неприлично, я подхватила сумку, кейс, который у меня забрали, как только я подошла на расстояние изъятия, кивнула Татьяне и аккуратно закрыла за собой дверь, мысленно и ехидно ухмыляясь. Все-таки добра во мне было не очень много. «Вы уже подписали договор?» «Да, конечно. Если хотите, можете ознакомиться». «Он составлен на основе стандартного?» «Да, но с моими уточнениями по поводу времени и вашей занятости. С этого момента ваше внимание и усердие принадлежат мне, причем безраздельно». Шутливо разведя руками, словно извиняясь за свою наглость, клиент вызвал лифт. «Сроки я прописывать не стал, так как не уверен, что мы с вами уложимся в стандартные. Место работы на ваш выбор, но всегда на связи, и выезд по первому требованию, естественно, в рабочее время. Если вдруг возникнет форс-мажор, и вы мне понадобитесь во вне рабочее время, то каждый вызов будет оплачен отдельно, причем с вашего согласия и лично вам. То есть, если вы действительно не можете, то вправе отказаться, а я не вправе настаивать». «Это все?» «В основном, да». «Не переживайте, я дам вам ознакомиться с полным текстом». Не став тянуть, Вячеслав Давидович тут же вручил мне папку с документами. «Пока будем ехать, можете почитать». «Обязательно почитаю». Утро потихоньку начало вступать в свои права, задорно чирикали проснувшиеся воробьи, совсем по-летнему светило солнце, так что, устроившись в машине, я сняла пиджак и углубилась в изучение договора. Действительно, никаких скрытых камней и подтекста, все как он и сказал. Немного удивляли временные рамки. Но, надеюсь, это всего лишь отголоски моей иногда просыпающейся паранойи. Перебивая меня, зазвонил мобильник Медянского, и он едва уловимо поморщился. «Секундочку. Да? Я же сказал!» Вспылив буквально с первой секунды разговора, он что-то неразборчиво прорычал, возможно, даже на иностранном языке, а затем рявкнул. «5 минут». Раздраженно нажал кнопку сброса вызова, шумно выдохнул и извиняющимся тоном заговорил уже со мной. «Екатерина Юрьевна, прошу прощения. Мне необходимо кое-куда заехать, но буквально на пару минут. Побудете в машине?» «Да, конечно». Понимая, что лучше согласиться, я заработала широкую и искреннюю улыбку за послушание. Вообще, с такими клиентами лучше не спорить по пустякам, особенно когда они так рычат. Бррр, вот уж точно, варвар. Ехали действительно недалеко, до банка. Не став ничего говорить вслух, так как это в принципе было бессмысленно, а логическое мышление у меня было неплохим, я предпочла пересмотреть эскизы, когда Медянский вышел, вновь заверив меня, что всего на пару минут. «Хорошо, хорошо, я все понимаю». Понимала я и то, что пара минут в любой момент может растянуться и до 20, так что устроилась поудобнее и, взяв в руку диктофон, начала наговаривать все то, что формировалось в моей щедрой на фантазии голове. Оттенки, акценты и прочие мелочи. Телефон зазвонил неожиданно и еще больше удивил звонящий. «Привет. Только не говори, что соскучилась». «Не скажу». Фыркнув, сестричка уточнила. «Ты где? Случайно не дома?» «Случайно нет. Вообще-то сегодня среда, и по средам я работаю. Ну, если ты не в курсе». «Жаль». Огорчение младшенькой было искренним, но недолгим. «Ладно, я тебя на лавке подожду. Давай не задерживайся». «Стоп. На какой лавке?» Начав подозревать самое страшное, я аж голос едва не потеряла. «В твоем дворе? Я не сказала?» «Я с предками поругалась. У тебя жить буду. Я уже приехала». «Лиза!» Визг получился такой силы, что случайный прохожий шарахнулся в сторону от солидного авто. «Что?» Ответный визг был полон обиды. «Опять? Не опять, а снова!» «Стоп! Так переругиваться мы будем долго и безрезультатно. Проверено». «Сиди, я скоро буду». Буркнув и услышав в ответ заверение, что она и так уже сидит, я сбросила вызов. Лиска в своем репертуаре. Поздний избалованный ребенок, в прошлом году окончивший школу, но не поступивший ни в один вуз. За этот год она ругалась с родителями уже 5 раз, и каждый раз после этого отсиживалась у меня, причем не меньше недели. Последний раз она достала уже меня, потому что вела откровенно нахлебнический образ жизни. Денег не зарабатывала, по дому не прибиралась, не готовила, но на карманные расходы требовала регулярно. Телевизор, компьютер, ночные клубы — вот и все ее интересы. К сожалению, она была моей сестрой, и выставить ее за дверь мне не позволяла совесть, которая у меня, как ни странно, еще была. Ну и что теперь? Ключей у нее нет. Я специально не давала, опасаясь, что с ними она вообще переедет ко мне и будет приходить, когда вздумается. Так что сейчас она действительно весь день проведет на улице. И ладно, если деньги хотя бы на пирожки есть. У нее же хватит ума из дома с одним телефоном уйти. «Мам, привет». Набрав любимую родительницу, с которой понимание было в разы больше, чем с сестрой, с тоской уточнила. «Что там опять с Лиской?» Внимательно выслушав многочисленные бурчания и пожелания, чтобы она уже замуж наконец вышла, «Сколько можно?» Я тихонько вздохнула. В общем, все как обычно. Загулы по ночам, отказ от домашних обязанностей и полное игнорирование родительских просьб и наставлений. «Хорошо, мам, я прополощу ей мозги, обещаю. Ждите к выходным. Вы бы ей уже сами мужа поискали, что ли?» «Я понимаю. Да». «Я? Нет, у нас приличных нет, одни идиоты». «Да, знаю. Уж какие есть?» «Понятия не имею. Наверное, перевелись все. Папа последним был. Ладно, пока. Люблю, целую». С тяжелым вздохом завершив разговор, недовольно потерла лоб. «Ох уж мне эти полоскания!» Меня они выматывали в десятки раз больше, чем Лиску. И как у одних и тех же родителей могли вырасти абсолютно разные мы. «Кстати, а где клиент?» Глянув на часы, недовольно нахмурилась. Медянский отсутствовал уже больше 20 минут, а у меня ведь даже его номера телефона нет. «Ладно, пойду поищу, мне несложно». Не доверяя открытой машине, я подхватила кейс и сумку и решительно вошла в здание банка. Нашла взглядом местный ресепшн, симпатичную брюнеточку в банковской униформе и, улыбаясь во все свои 32, уверенным шагом направилась к ней. «Доброе утро, девушка. Я к вам с необычной просьбой. Около 20 минут назад к вам зашел Медянский Вячеслав Давидович». Настороженно кивнув, сотрудница ждала продолжения. «К сожалению, я больше не могу его ждать, но прежде чем я уеду, мне необходимо сказать ему пару слов и вернуть документы. Лично в руки. Подскажите, где я могу его найти?» Просьба была действительно необычной и наглой для прохожей с улицы. Девушка подумала, внимательно осмотрела меня на соответствие уровню господина Медянского, видимо, нашла его достойным и негромко проинформировала. «Он сейчас в кабинете главного, второй этаж, кабинет номер 205. Но я вам ничего не говорила». «Спасибо, Вероника». Прочитав имя девушки на бейджике, я с улыбкой поблагодарила и, дождавшись, когда она с помощью чипа откроет мне служебную дверь, отправилась на поиски 205-го кабинета. Звонок отца взбесил его моментально. Не потому, что звонил отец, а потому, по какому поводу он звонил. Неловко было от того, что его злость видела Катерина. Хотя она усердно делала вид, что все в порядке, но он-то заметил, как она была неприятно удивлена. На пороге кабинета он появился раздраженный. «Приветствую. Прошел». Кивком поздоровался с отцом, пожал руку дяде и только после этого перевел чуть удивленный взгляд на присутствующих дам. «Леди?» «Слав, познакомься. Леди Люсинда и ее дочь, леди Амелия». Леди Люсинда была весьма пухлых форм, темноволосой приятной дамой невысокого роста, как, впрочем, все гномы, только взгляд почти черных глаз оказался колким и цепким. В отличие от нее, дочь была гораздо стройнее, тощей, крашеной блондинкой с острыми чертами лица. Не страшненькая, скорее никакая. Еще и плоская, как доска. Да это ребенок, а не женщина. «Очень приятно». Не торопясь присаживаться, Вячеслав Давидович нетерпеливо кивнул. «На этом все. Отец недовольно кашлянул, дядя поджал губы, а старшая леди чуть приподняла бровь. «Йося, твой племянник невоспитан». Укорив давнего партнера, леди перевела внимательный взгляд на Слаафа. «Юноша, мы с вашими родственниками обсудили сложившуюся ситуацию и пришли к устроившему всех нас решению. Вам необходимо жениться, а у меня есть дочь на выдании». «Спасибо, не стоит». Не слишком вежливо оборвав леди, несговорчивый полукровка поджал губы. Шумно выдохнул, видимо, молча сбрасывая злость, а затем добавил: «Я уже говорил и повторю вновь. Я сам справлюсь. До 35 лет у меня еще больше 3 месяцев. И даже если я вдруг не найду невесту сам...» Угрожающе протянув, он окинул неприязненным взглядом леди и ее дочь. «То ею точно не станут ни ваши дочери, ни ваши племянницы, ни иные ваши незамужние родственницы». Наверное, в другой раз он бы выразился иначе. Наверное, надо было быть сдержаннее. Но когда уже 3-й год его атакуют все мамаши с непристроенными дочерьми, которые выглядят то как свежие покойницы, то как надутые куклы, то как дети, как, например, это, то любому терпению приходит конец. Не удержался, вспылил. Высказался резко. Но как же они все его достали? «То есть мы для вас недостаточно хороши, господин Слав?» Помрачнев, Леди Люсинда тоже не собиралась сдерживаться. «Вы воротите нос от самых перспективных невест уже третий год. Вы совершенно не думаете о том, что род прервется только потому, что у вас, видите ли, вкус специфичный. Да будь ты проклят, щенок!» Неожиданно вызверившись, леди в мгновение потеряла человеческий облик, и сейчас перед мужчинами сидела самая настоящая ведьма. «Чтобы тебя ни с кем не вышло, только с той, что войдет сюда первой! Да чтоб только она тебя смогла детей родить! Гаденыш ты зеленомордый! Привереда ты браконная!» «Люсинда!» Посеревший банкир переглянулся с побагровевшим братом, и они оба с ужасом уставились на дверь. По всем прогнозам, первой могла войти лишь секретарь. Всеми уважаемая Маргарита Павловна, дама 60 лет от роду. «Отлично!» Хохотнув на подобный поворот, Слав нашел взглядом свободное кресло и развалился в нем. «Моя бывшая возможная теща, ведьма, отец, ты был в курсе? Ты где их таких находишь? Кстати, учти, из-за нее у тебя, скорее всего, никогда не будет внуков». Внуков, которые должны быть зачаты до того, как ему исполнится 35. Таково древнее проклятие рода. Ожидание затягивалось. 10 минут. 20, 25. Ожил коммуникатор, и старшее поколение мужчин синхронно вздрогнуло. «Иосиф Самуилович, к вам посетительница. Говорит, у нее важные документы для младшего Медянского. Пропустить?» «Да». Взяв себя в руки, Иосиф кивнул и, мысленно прикрестившись, разрешил: «Пусть войдет». Дверь открывалась слишком медленно, по мнению абсолютно всех присутствующих, и когда в проеме появилась не Маргарита Павловна, а симпатичная фигуристая женщина лет 25, банкир шумно выдохнул. Слав же иронично хмыкнул, затем еще раз и, не удержавшись, искренне и заразительно расхохотался.